Затем обернулась к Аксакову, который как раз собирался сесть в седло. «Как вы не можете понять, что я люблю?» В свою очередь тот пожал плечами и небрежно козырнул. «Может быть, но уговор дороже денег, ваше светлейшее сиятельство. Вы свободны даже следовать за нами, если не опасаетесь быть растоптанной толпой или безвыходно заблудиться». И не обращая больше на нее внимания, небольшой отряд всадников с раненым командиром и пленником в центре углубился в поперечную улицу, чтобы присоединиться к отступающей армии. Марианна смотрела, как они удаляются. Она была в таком состоянии, что последние слова Аксакова дошли до ее сознания через некоторое время. Всадники уже исчезали за поворотом улицы, когда она поняла, что ничто не мешает ей, как сказал Есаул, рискнуть, последовать за ними. Ведь она свободна. Мысль о друзьях, надежду на встречу с которыми можно было оставить, промелькнула у нее в мозгу. Но она отогнала ее. Разве не связана ее судьба с судьбой Езона? Она не могла и не хотела поступить иначе. Ей надо следовать за ним до последней минуты, даже если эта последняя минута наступит скоро. После всего, что она уже сделала, чтобы встретиться с ним и сохранить его, действовать иначе было бы просто глупостью. Решительно встряхнув головой, она глубоко вздохнула и отправилась в том же направлении, что и казаки. Перетекла площадь и хотела углубиться в улицу. И тогда она увидела Шанкалу. Стоя посреди достаточно узкой улицы с протянутыми в стороны руками, цыганка загораживала ей проход. С начала боя Марианна совершенно забыла о ней, ибо эта дочь степей, как никто, умела быть немой и невидимой, исчезая где и когда угодно. Но теперь она появилась, и по торжествующей улыбке, исказившему ее лицо выражению ненависти, Марианна догадалась, что ей придется драться, чтобы получить право следовать за своим возлюбленным. Она слишком поздно сообразила, что, собираясь вопреки всякой вероятности отомстить выгнавшему ее человеку, это полудикое существо хотело непременно остаться только рядом с тем, кого оно выбрало своим хозяином, и избавиться от той, которая могла считать его своей законной собственностью. Марианна смело приближалась к этой непостижимой женщине в своем просторном платье цвета крови, вызывавшей в памяти кресты, которые ставят на дверях зачумленных. Решительным жестом она показала, чтобы та освободила ей проход. «Убирайся», — жестко сказала она. Тогда, прежде чем Марианна смогла коснуться ее, чтобы убрать с дороги, Шанкала разразилась пронзительным смехом и выхватила из-за пояса сверкнувший на солнце кинжал с коротким лезвием, и она ударила. Марианна со стоном рухнула на изрытую копытами лошадей землю. С еще поднятым оружием Шанкала хотела нагнуться, чтобы убедиться, что удар ее был смертелен, но неожиданный шум заставил ее посмотреть в сторону набережной, и, отказавшись нанести еще один удар, она побежала догонять казаков.